Часть четвертая. Черная пятница Инсбрука. 4.1. Катастрофы не избежать. В марте 1904 года ученый совет вновь обратился к министру образования с просьбой отделить курсы итальянского языка в соответствии с его обещанием решить этот вопрос к зимнему семестру 1904-5 годов. В письме к министру прозвучала завуалированная угроза. На это из министерства ответили, что они как раз работают над проектом закона о независимом итальянском юридическом колледже в Роверето. Ученому совету предлагалось подумать над какими-то временными мерами, пока такая юридическая школа не будет построена. За этим вновь последовали переговоры ученого совета и профессоров-итальянцев под руководством губернатора Шварценау. Наместник Тироля, отнюдь не паникер по характеру, был напряжен и повторял как заклинание: «Катастрофы не избежать». В мае Министерство образования по-прежнему отказывалось заниматься вопросом создания независимой итальянской школы права в Инсбруке. Историк Михаэль Геллер резюмирует: «Надо признать бездарность венского правительства, неспособного принимать решения. Совершенно ясно, что они просто недооценивали взрывную силу этого вопроса. Можно заметить, что ситуация начала обостряться с осени 1901 года, когда группа немецких студентов насильно помешала проведению инаугурационной лекции итальянского профессора Франческо Менестрины. Вторым недвусмысленным сигналом о взрывоопасной ситуации стали события 1903 года, когда после получения другим итальянским преподавателем Джованни Лоранцони преподавательской квалификации немецкие студенты из либеральных кругов продемонстрировали свое возмущение. В заявлении немецких братств выразительно прозвучал призыв к противостоянию: «Мы надеемся, что министерство наконец признает, нужна только четкая и ясная политика поддержания мира в немецком университете. Тем более, что университет находится на очень высоком уровне. Редкое явление для Австрии. И, конечно, он в состоянии был бы удовлетворить все заинтересованные стороны, если бы только они этого хотели. Но факт остается фактом. Даже призыв доктора Лоренцони к превращению университета в объект их законной национальной гордости способен был привести к немедленному столкновению сторон. Вот поэтому все немецкие студенты гарантируют, что на территории немецких университетов итальянского триумфа не будет. Вперед, ребята!» Позиция ректора была достаточно ясна. В марте он высказался за то, чтобы перенести итальянские курсы в другое место, чтобы предотвратить беспорядки и бунты. Было арендовано здание на углу Либенегштрассе в районе Вильден с целью создать там итальянский правовой факультет. Но 26 октября между немецкими и итальянскими студентами произошла драка, и один из них вытащил револьвер. Оружие отобрали, и был отдан приказ взять под полицейский надзор все места в городе, которые посещают итальянцы. Муниципальная полиция была приведена в состояние боевой готовности. Немалую талику раздора внесла и пресса, такая как официальная Innsbrucker Nachrichten, пангерманская Tiroler Tagblatt и редентистская Il Popolo. Она была политизирована, национально непримирима и агрессивна, поэтому занималась тем, что в большей или меньшей мере подогревала враждебное настроение в своих сообществах. Пангерманиста Эдуарда Эрлера позднее обвиняли в том, что он, будучи вице-мэром и руководителем Народной партии, подстрекал к борьбе с итальянцами на страницах своей партийной газеты «Тироллер Тагблат». Для своего положения и профессионального статуса Эрлер был, безусловно, слишком эмоциональным человеком. Критикуя всех подряд, и Вэлшей, и правительство в Вене, и руководство университета, и полицию города, он вел категоричную пропаганду против факультета на Либергенштрассе, открытие которого намечалось на 3 ноября. Газета Эрлера занимала позицию, противоположную газете «Иль Пополо», издаваемой в Тренто Чезаре Батисти. Батисти же нагнетал напряжение в итальянском лагере, предсказывая нападение немцев на факультет в день его открытия. В июне 1904 года обсуждение национального вопроса продолжалось, но ничего не принесло. 6 июля в городе возобновились столкновения между итальянскими и немецкими студентами. Одновременно с этим противостоянием вспыхивали и другие национальные противоречия. На юридическом факультете студенты поспешно собрались на встречу. Целью встречи, на которой присутствовал декан Хруца, было прояснение ситуации с профессором Хубером, не желавшим выдавать хорватским выпускникам из Загреба сертификаты, позволяющие поступать на работу в австрийские ведомства. В конце июля настроение ученого совета было омрачено внезапной вестью о гибели самого молодого ректора Инсбрукского университета Эрнста Демелиуса, отправившегося в путешествие по Швейцарии и попавшего в обвал во время восхождения на пик Габельхорн. По трагическому стечению обстоятельств, профессору юридического факультета лишь за 2 недели до этого исполнилось 45 лет. В городе был объявлен траур. Бургомистр выразил соболезнования семье погибшего и президенту альпийского клуба доктору Карлу Ипсену. А газета «Innsbrucker Nachrichten» напечатала на первой полосе сообщение о смерти видного члена общества и самого молодого ректора Инсбрукского университета. Статья называлась «Профессор Демелиус. Несчастный случай в горах». В духе тирольского патриотического героизма и романтической патетики газета вспоминала этого всеми любимого рыжебородого великана и цитировала последнюю речь заядлого скалолаза Демелиуса, произнесенную 30 июня на собрании альпийского клуба. В этой речи профессор призывал к развитию лыжного спорта и альпинизма в Тироле. Газета Народной партии «Тироль Тагблат» поместила биографию профессора. В некрологе, подписанном профессором фон Скалой, сообщалось, что ректор Демелиус стал жертвой своей любви к горам. Он и его проводник Петер Дангл, взбираясь на Кабельхорн, попали в обвал. Профессор был любим своими коллегами и пользовался большим успехом у студентов. Он был полон планов на следующий год. Демелиус родился в семье известного краковского писателя и жил в Кракове до 18 лет. Учился на юридическом факультете. Он был приглашен в Вену приват-доцентом, а в 1901 году стал преподавать в Инсбруке гражданское право Австрии. В 1901-1902 годах он был деканом юридического факультета, в следующем году стал ректором. Демелиус был женат на баронессе Пауле фон Бах, с которой имел 4 детей. Его 11-летний сын Генрих впоследствии станет известным венским юристом. Примечание. Генрих Демелиус, 1893-1987 годы. После гибели отца воспитывался дедом и дядей и сделался потомственным юристом, как и все члены этого рода. В 20 веке он стал профессором Венского университета, доктором римского права. Конец примечания. Профессора Хруца и Малфатти сочли столь жуткую и раннюю смерть коллеги дурным предзнаменованием, а профессор Альфред Вречко отправился домой писать посмертную книгу о своем товарище. Примечание. Книга Альфреда Вречко «Эрнст Демелиус» вышла в 1905 году. Конец примечания. Откликнулась на смерть профессора и газета «Шререр». Антон Ренк сочинил стихотворение «Горная смерть». «Сбираюсь к облакам, чуть шаг все выше, там тихо дремлет звездная семья. сияет солнце под небесной крышей. Ему скажу «Привет, а вот и я». Мерцает даль бескрайне голубая, и время, как бессменный часовой, мне дарит эдельвейсы, понимая, что блудный сын торопится домой. Но хижина возникла на дороге, поникли разом белые цветы. Мертвец встречает грозно на пороге. «Сегодня это я, а завтра ты». Я поднял лист дрожащую рукою, и громом с неба послан был ответ: «Отныне ты обрел страну покоя. Отсюда никому дороги нет». Примечание. Перевод Марианны Сорвиной. Конец примечания. 22 сентября 1904 года министр Хартель наконец прислал решение об учреждении в Инсбруке Временного итальянского факультета права и политологии. И 27 сентября ученый совет проинформировал об этом студентов. Немецкие профессора, в свою очередь, решили взамен этой уступки итальянцам просить об отмене медицинских лекций на итальянском языке, чтобы постепенно сделать университет немецкоязычным. Стихийные акции протеста, между тем, продолжались. Националисты из немецкого студенческого братства сорвали с университетской стены рекламные щиты благотворительных организаций «Циколо Академико Итальяно» — итальянский академический кружок — и «Сосиета де Бенефиценца» — благотворительная ассоциация. Но ректору Хайдеру было не до этого, поскольку он занимался требованиями студенческих ассоциаций. Примечание. Карл Хайдер, Гейдер, 28 апреля 1856 года, 2 июня 1935 года. Австрийский зоолог, преподавал в Инсбруке и Берлине в 1894-1918 годах, проводя исследования в области анатомии и эмбриологии насекомых. Ректор университета в 1904-1905 годах. Конец примечания. Худшего назначения на пост ректора, чем профессор Хайдер, в тот взрывоопасный момент представить себе нельзя. Несмотря на членство в братстве Арминия Грац, свидетельствующее об общественной деятельности профессора, Хайдер был типичным кабинетным ученым, экспериментатором, полностью поглощенным наукой. Энтомолог и эмбриолог Карл Хайдер, директор зоологического института в течение 10 предыдущих лет, едва заняв пост ректора, уже начал уставать от затянувшегося конфликта студентов. Выдающийся исследователь, основатель австрийской школы эмбриологии, он совершенно не подходил на роль университетского лидера в такой острый момент. Примечание. Для Тироля и преимущественно для Инсбрука уже в 20 веке особенно характерны именно медицинские, биологические и биохимические исследования, основа которых была сформирована на рубеже 19-20 веков такими учеными, как инсбрукские профессора Хайдер, Гофман, Ипсен, Райтлехнер и другие. Конец примечания. Даже свою инаугурационную речь «Исторический и причинный анализ в исследовании организмов» Хайдер посвятил научной практике, а не политическим вопросам, полностью охватившим город. Позднее похищенные доски итальянских организаций были возвращены и поставлены в зале университета. Все эти акции преследовали лишь цель спровоцировать ректора на встречу с немецкими националистами и католиками и обсудить, наконец, вопрос о защите немецкого лица университета. В качестве уступки националистическому братству ректор 19 октября запретил вывешивать в университете итальянские рекламные щиты. Ассоциация Circolo Italiano Academico безуспешно обращалась с жалобами на этот запрет. 20 октября ученый совет запретил студентам ношение несанкционированных знаков на одежде. Подразумевались, разумеется, значки, ленты и прочие символы итальянского королевства или иррадентистских организаций. Это только подогрело националистические настроения, и уже на следующий день произошел новый инцидент. 21 октября итальянский студент из общества Данте Алигьери явился со значком «Sempre Italiani» – «Истинный итальянец», и был остановлен в коридоре членом правления немецкого братства Брихия с требованием снять значок. Они сразу подрались, и итальянский студент выхватил револьвер. Лишь благодаря вмешательству ректора Хайдера, который случайно проходил мимо и стал свидетелем этой сцены, удалось избежать ужасных последствий. После этого инцидента состоялось еще одно экстренное заседание. На нем итальянские студенты выступили против решения ректора о знаках отличия и заявили, что ношение таких значков не является нарушением, потому что это не клубный значок, а символическое выражение личной свободы. Тогда совершенно измученный всем этим Хайдер призвал студентов поддерживать мир и порядок собственными силами и ушел к себе в лабораторию. При этом он размышлял о том, насколько проще иметь дело с насекомыми и беспозвоночными. В своем докладе министр-президенту Кёрберу губернатор Тироля Эрвин фон Шварценау предупредил о взрывоопасной ситуации и пояснил, что обе стороны не удовлетворены принятыми в центре решениями. Близкий к панике генерал добавил, что можно было бы решить проблему с уличными демонстрациями, но это будет лишь временной мерой, потому что положение очень серьезное. Кёрбер в ответ на это предложил то же, что и министр образования – незамедлительно открыть итальянский факультет. Это решение во многом способствовало утрате популярности министр-президента Кёрбера, который уйдет в отставку сразу после Инсбрукских событий. Преподавать на итальянском факультете должны были те же профессора, которые читали лекции в университете. Доктор Сартори читал немецкое право, профессор Галанте – каноническое право. Еще не было преподавателей конституционного права, административного права и статистики. Читать австрийскую историю и философию пригласили итальянского адвоката. О нарастающей в Инсбруке национальной розни свидетельствовала появившаяся в ночь с 11 на 12 октября агитационная брошюра, в которой говорилось «Немецкие собратья! Невозможное стало фактом. Правительство приняло решение о создании в немецком городе Инсбруке итальянского университета. И, к сожалению, немец, забыв о своей национальной принадлежности, должен будет из-за преступного решения правительства покинуть свой дом. У подножия горы Изель, место героических битв, которые немецкие тирольцы отстаивали для себя, снова появились завоеватели Велши. Немецкие домовладельцы, к вам в первую очередь обращен этот призыв. Скрепите волю, и если понадобится, будьте готовы к самопожертвованию, чтобы ваш дом не продали ни одному Велшу, ваши квартиры не заняли романские семьи и романские арендаторы, чтобы не пришлось терпеть в ваших домах романских профессоров и студентов. В самый разгар всей этой агитации, 1 ноября, немцы и итальянцы пришли к редкому согласию на занятиях просто потому, что им было не до политических столкновений. Предстояло сдавать экзамен профессору Поммеру. Сам Густав Поммер пребывал в нервном состоянии и обрушился на одного из студентов, обвинив его в нечестности при сдаче экзаменов, хотя и в гимназии, и в университете этот студент имел только хорошие оценки. Газета «Иль Пополо» сообщала, что итальянские и немецкие студенты-медики устроили демонстрацию против проректора профессора Поммера за его чрезмерную строгость. Одновременно с этими событиями началось противостояние указу Министерства образования о создании итальянского факультета. Идеологический рупор Народной партии, газета «Тагблат», выразила недовольство немецких националистических кругов Тироля. Они требовали немедленной отмены этого указа. 26 октября 1904 года собрался на заседание Имперский совет. На нем присутствовали вице-мэры Эдуард Эрлер и Ганс Венин, представитель мэрии Антон Кофир, депутаты Йозеф Чан и Винсенс Малик, а также группа немецких студентов и некоторые студенты-католики, которые сообща призвали предотвратить создание итальянского факультета. Помпезность убранства свидетельствовала о серьезности намерений и националистическом духе заседания. Примечание. Ганс Венин, 1861-1939 годы. Заместитель бургомистра, член Ландтага Инсбрука, 1902-1914 годы, член братства AGV Innsbruck IM. Конец примечания. Зал был украшен большими напольными светильниками и черно-красно-золотыми флагами. У присутствующих были папки и значки того же цвета. Около 8 часов 3000 человек собрались в зале. Собрание открыл фабрикант Вильгельм Ромберг. Он предоставил слово Эдуарду Эрлеру. «Да здравствует наш немецкий город!» – провозгласил вице-мэр. Около Хофбурга и рядом с ратушей уже собрались люди. Все хором исполнили песню «Если все станут неверными». Демонстрация участников встречи прошла через центр Инсбрука и закончилась перед дворцом Хофбург речью члена братства Германия Фридриха Франка, который заявил, что в Тироле не должно быть места ничему итальянскому.